Скаульхольд, сентябрь 1686 года. Уже поздно, но еще не стемнело. Наутро они с Пьетером будут держать путь на северо-запад. Наутро Роуса станет другим человеком. Ей вспоминается сага об Эрике Рыжем, героиня которой Гудрид тоже отправилась в чужие края и обнаружила, что всех ее спутников поразил свирепый недуг, а на ее странствиях лежит печать смерти. И тогда Гудрид отыскала прорицательницу, и они вдвоем спели «Вардлок», песню заклинаний, необходимую для ворожбы, чтобы защитить себя. Роуса возится в чулане, укладывая в дорогу белье, и шепчет в надежде уберечься от беды. «Солнце не ведало, где его дом. Звезды не ведали, где им сиять. Месяц не ведал мощи своей». Она неуклюже подхватывает кипу белья, и все падает на пол. Руки ее дрожат. Когда она возвращается в Батстово, Сигридюр, выпившая чересчур много бренневин, прозрачного алкогольного напитка, приготовленного из перебродившего зерна, негромко похрапывает в постели. Пьетер греет руки у огня. Он всматривается в Роусу, и глаза его в сгущающихся сумерках приобретают цвет темной бронзы. Сперва ей чудится, что он за что-то на нее сердит, но потом она замечает, что взгляд его устремлен на женщину из стекла, болтающуюся у нее на шее на кожаном шнурке. Быть может, ему не по душе трата денег на такие пустяки. Роуса прячет фигурку в вырез платья. Пьетер поднимает брови и отворачивается к огню. «Видала ты когда-нибудь море?» — спрашивает он. «Нет. Как думаешь, понравится оно мне?» Его улыбка кажется насмешливой, словно что-то в Роусе его забавляет. «Кому-то оно по душе, кому-то нет. Впрочем, как по мне, ее он выбрал тебя вовсе не за умение работать веслами». Смешавшись, Роуса переводит взгляд на огонь. Она не столь наивна, и ей известно, чего ждут от женщин мужчины. В наступившей тишине Роуса разглаживает юбки изо льна и шелка. Еще один подарок Йоуна. «Надо думать, семья скучает по тебе, когда ты уезжаешь торговать». И тут она вспоминает мамин рассказ. Пьетера ребенком нашли на склоне холма. Краска стыда разливается по ее шее. «Я хотела сказать, у меня нет семьи». Она смотрит на собственные колени. Лен царапает кожу. «Мне жаль». «Не стоит меня жалеть», — говорит Пьетер. «Йоун заменил мне семью». «Ты называешь его Йоуном?» «А должен звать господином?» Он вглядывается в ее лицо. Она изучает собственные руки. «Когда сражаешься с морем не на жизнь, а на смерть, одни лишь волны тебе, господа». «Ты веришь в духов моря?» «Есть вещи, которых нам не понять». Пьетер кочергой ворошит торф в очаге. Рыжие всполохи пробегают по его лицу, и на мгновение оно приобретает устрашающие черты. Роуса видела недавно, как он, наклонившись к реке, ловко пронзил форель острогой. Он склоняется к ней. «Люди болтают, будто бы я родился среди Хюльдювоульк». Острые скулы, темные глаза и впрямь точь-в-точь ухмыляющийся Аульф. Он хохочет, и Роуса вздрагивает. «Суеверие противны Богу», — отвечает она. Ее ладони мокрые от пота. В кармане юбки лежит камень с гальдраставом, который дала ей мама, и она чувствует сквозь ткань его тепло. Пьетер насмешливо вскидывает бровь. «Да чего ты набожна, Роуса? Ты бы покорила даже моего дорогого Пабби». «Твоего дорогого Пабби? Он же сказал, что у него нет семьи». Пьетер склоняется ближе. От него исходит едкий звериный запах пота. «Я верю в то, во что верит каждый исландец», — говорит он. «Библия дает ответы на некоторые вопросы, но не на все». «А Йоун?» — Роуса перестает дышать. «И Йоун исландец, однако ж правда крови не равна правде сердца». Он впивается в Роусу взглядом, и она отводит глаза. «А что Престер, сельский пастор? Нравится ли ему мой муж?» «Эйдль-то, с ним лучше не знаться. И он тебе то же самое скажет». Пьетер угрюмо глядит в очаг. Некоторое время они молчат, только потрескивает огонь да всхрапывает Сигридюр. И, наконец, Роуса спрашивает. «Будет ли у меня служанка?» На миг она представляет девушку, похожую на нее саму, кореглазую с волосами мышиного цвета. Но Пьетер качает головой. «Дом не так велик, и помощь тебе не понадобится». Образ девушки блекнет, и Роуса внезапно чувствует острое одиночество. Пьетер поднимает голову, и в свете огня его глаза сурово блестят. «И вообще держись подальше от жителей Стики с Хоульмера. Они только сплетничать и умеют». Она открывает было рот, но наталкивается на его горящий взгляд и ничего не говорит. Они пускаются в путь ранним утром. Небо давно уже залито бледным светом, но даже хуторяне еще спят, а коровы и овцы дремлют в полях. Пьетер держит стремя, пока Роуса взбирается на спину красивой каурой кобылы до смешного лохматой из-за густой зимней шерсти. Роуса с детства не ездила верхом. Она неуверенно чувствует себя в седле и крепко вцепляется в лошадиную гриву. «Не волнуйся». Пьетер улыбается, видя, что она побаивается. «Это славная и выносливая кобыла, и не из пугливых. Сама увидишь, когда она перейдет на тёльт». Замешательство Роусы, должно быть, ясно читается на ее лице, потому что Пьетер оживляется и весело посмеивается. «Вот, погляди!» Он легко взбирается на свою мышастую кобылу и ударяет ее пятками в бока. Лошадь трогается с места, переходит на рысь, а затем на крупный шаг, высоко выбрасывая ноги, и поступь ее столь равна, что Пьетер сидит в седле, как влитой. Он описывает круг и, улыбаясь, возвращается к Роусе. «Тёльт, лошадь может идти быстро и без устали целый день. Попробуй!» Роуса пришпоривает свою кобылу, и та пускается вперед ровным шагом, высоко вскидывая ноги. Вспомнив, как в детстве каталась на лошади торговца и тряслась в седле, словно мешок с мокрым тряпьем, Роуса смеется. «Я будто лечу!» Пьетер издает громкий клич, странный нечеловеческий вопль, и бьет пятками свою лошадь, чтобы нагнать Роусу, но ее кобыла проворней. Она уже несется вверх по склону, и от ветра у всадницы наворачиваются слезы. Из высокой травы перед нею вспархивают спугнутые птицы. Два ворона взмывают ввысь и с криками описывают круги в небе. По спине Роусы пробегает холодок. Птицы-падальщики напоминают ей Хугина и Мунина или мысли-память, посланцев Одина, которые приносят ему вести от мертвых. Она гонит прочь эту мысль и понукает лошадь. Только на вершине холма, натянув поводья, Роуса видит, что Скаульхольд раскинулся далеко внизу. Село осталось позади, а она даже не сразу это поняла. Их маленькая лачуга съежилась до размеров ногтя и превратилась в коричневую кляксу на зеленом фоне. Где-то там, в одном из рассыпавшихся по полю домишек, вот-вот проснется Паудль. Почувствует ли он, что она уехала? Над головой кружат и каркают вороны. Лошадь Пьетера останавливается рядом, ожидая, что он станет насмехаться над ней. Роуса вытирает глаза рукавом и отворачивается. «Можешь воротиться ненадолго, если хочешь», — мягко говорит он. «Я подожду». Роуса качает головой. «Я уже попрощалась». Ей представляется Паудль, понуро сутулившийся, как во время их последней встречи, но она гонит прочь мысли о нем. «Едем!» И, повернувшись к Скаульхольту спиной, она переводит взгляд на укутанные облаками горы впереди. Пьетер пришпоривает свою кобылу. «А ты сильнее, чем кажешься, Роуса! Эй, Дейлер, литр кости! Внешность бывает обманчива!» Она пропускает мимо ушей этот комплимент или издевку и, не отрываясь, смотрит на серые тучи, клубящиеся в отдалении. Как звать мою лошадь? Хадльгерд, а мою Скальм. Славные имена. В них есть сила. Имя многое говорит о том, кто его носит, Роуса. Неужто он хочет ей польстить? Она ничуть не похожа на розу. Пьетер означает камень. Сперва ей показалось, что это имя, твердое, шершавое, неподатливое, очень идет к нему. Но ведь он только что смеялся, думает Роуса. Он проявил участие к ее горю. Он прав. Внешность бывает обманчива. Она так погружена в свои мысли, что не замечает огромного камня прямо перед собой. Лошадь шарахается в сторону, чтобы не налететь на него, и сбрасывает Роусу на землю. Падать на мягкую траву не больно, но лицо обдает жаром, и Роуса поспешно поднимается на ноги. «Ты не ушиблась?» Пьетер отряхивает ее юбки. «Нет, только...» Глаза щиплет от слез, и она с трудом сглатывает. Пьетер вытягивает запутавшийся в ее волосах стебель вереска. «Здешние края не хотят тебя отпускать. Этот отважный стебелек пожертвовал собой, лишь бы ты не уезжала». Она не выдерживает, смеется и утирает слезы. «Возьми его с собой», — говорит он. «Он будет напоминать тебе, что нужно смотреть под ноги. Я всегда держу при себе нож, чтобы не забывать». «Смотреть под ноги?» «Нет. Чтобы не забывать, что есть немало способов заткнуть рот болтливой женщине». Сердце Роусы ухает вниз, и она пятится. Усмехнувшись, Пьетер протягивает руку и помогает ей снова взобраться на лошадь. У него сильные ладони, и он крепко сжимает ее руку. «Есть поверье, что упавшего ждет добрый путь». «Ты говоришь словами Исаак. Я и не... Я думала, что такому богобоязненному человеку, как Йоун, это не пришлось бы по вкусу». Пьетер устремляет на нее взгляд своих диковинных золотистых глаз. «Йоун неодержим верой». «Стало быть, он не противник обычаев старины». «Разговоры — это одно, а колдовство совсем другое. За такое полагается костер». Лицо Пьетера каменеет, он резко дергает поводья, и лошадь срывается в легкий галоп. Глядя на растрескавшуюся глыбу, ставшую причиной ее падения, Роуса вдруг припоминает, что на этом самом месте после распри, произошедшей почти полтора века назад, были обезглавлены Йоун Арасон и двое его сыновей. Чтобы казнить Арасона, палачу потребовалось 7 ударов топором. Роуса всматривается в черную землю под ногами. Быть может, там, глубоко внизу, по-прежнему стучит живая кровь убитого. Она шепчет молитву за упокой его души и сжимает лежащий в кармане камень с гальдраставом. Через несколько дней после казни сторонники Арасона схватили палача и залили ему в глотку расплавленный свинец. Кровь за кровь. В небе с криками кружат вороны, без устали рыскающие в поисках мертвецов. Остаток дня перед глазами Роусы плывут и сливаются воедино травы, клонящиеся от ветра, и горы, которые, сутулившись под тяжестью снега, упорно цепляются за горизонт и с каждым шагом лошади меняют очертания. Когда солнце достигает зенита, впереди разворачивается широкая долина. Трава становится гуще и сочнее, горы расступаются, лошади бредут лениво, низко склонив головы и пощипывая зеленые стебли. Луга пронизаны паутиной ручейков, к небу тянется ногой каменный хребет в 10 раз выше человеческого роста, словно земля в битве сама с собой содрала с него кожу. Пьетер замечает завороженный взгляд Роусы. «Древние люди верили, что земля здесь живая. Вздрогнет она, и все вокруг меняется. Это длится и поныне. Скалы то вздыбятся, то обрушатся. В разломах целые холмы исчезают». «Целые холмы? Но как?» Он показывает на изубренную скалистую челюсть. «Когда земля шевелится, появляются трещины. В открывшейся ране, как кровь, кипит расплавленная порода и бушует огонь. Потом земля засыпает, но шрамы остаются. «Где это мы?» «В Тингвидлире. Здесь проходят народные собрания». Роуса выдыхает в восхищении. «Альтинг!» «Стало быть, именно здесь оглашают законы. Именно здесь мужчин и женщин судят, отправляют на костер и обезглавливают за то, что они ворожили, или читали руны, или насылали на других болезни». В кармане у нее, как живое сердце, подрагивает камень. Роуса ищет глазами черную прогалину, знак того, что на этом самом месте сжигали людей, но повсюду до самого горизонта простираются только луга, ручейки, да каменистые взгорья, беззастенчиво полные жизни. Она закрывает глаза. На мгновение ей явственно чудится донесшийся издалека хриплый вопль. Нет, это всего лишь ворон, который умеет передразнивать любые голоса. Вот он. Хлопает крыльями над головой, пронзительно крича, будто горящий заживо человек, а потом издает сдавленный клекот. Роуса вдруг понимает, как она продрогла и устала. «Может, остановимся, поедим?» Пьетер качает головой и протягивает ей сушеную рыбу из мешка. Роуса хочет воспротивиться, мол, у нее уже нет сил и тело ломит от долгой езды, но губы ее спутника складываются в упрямую линию, и она не решается возражать. Когда она принимается за рыбу, на горизонте вырастает силуэт всадника на черной лошади. Пьетер перегибается через холку своей лошади и, схватив поводья Хадльгерт, тянет ее к соседним березкам. «У тебя усталый вид. Сюда укроемся под деревьями». «Укроемся от чего?» Пьетер молчит. Сощурившись и сурово сжав губы, он вглядывается вдаль. Роуса не протестует. Ей надлежит быть кроткой и покорной. Они едят в молчании, пока лошади щиплют траву. Роуса с изумлением разглядывает переплетающиеся над ними ветви. Березы лишь немногим выше нее. «Я никогда прежде не видала столько деревьев». Пьетер прикладывает палец к ее губам и тихо шепчет. «И он говорит, в других краях есть места, где растет много деревьев, и они зовутся лесами. Деревья там высоки, словно горы, и их ветви заслоняют свет, а под ними на земле вечная зима». До Роусы доносится треск веток. Это всадник проезжает мимо берез, за которыми они укрылись. Пьетер выжидает, пока стук копыт не утихнет, и тогда лицо его смягчается. «В Стикисхоульмюре говорят, что давным-давно, когда в Исландию приплыли викинги, здесь повсюду были густые леса, но их вырубили, и плодородную почву вымыло морем. Земля так и не оправилась от этой раны и людей не простила. Нынче всякий крестьянин вынужден работать от рассвета до заката, чтобы собрать хоть скудный урожай с безжизненных полей. А если он не выкажет благодарности и за это, земля поглотит его». Роуса ежится. Склоны гор, тянущихся ввысь черными громадами, испещрены огромными вертикальными расщелинами, будто какой-то древний исполин оставил на них следы своего топора. Стук копыт черной лошади тает вдали. «Мы от него прятались», — шепчет Роуса. «Отнюдь. Я сжалился над твоей женской слабостью». «Ты... Я тебе не верю». «Ложь — это смертный грех. Прикуси язык и не забывай, зачем я ношу с собой нож». Сузив глаза, невозмутимо отвечает он. Для храбрости Роуса вцепляется в густую грязную гриву Хадльгерт. «Не смей мне угрожать! Я все Йоуну расскажу! И разве ты католик, чтобы толковать о смертных грехах? Нельзя!» Увидев выражение его лица, она осекается. «Да ты смеешься надо мной!» Он вскидывает ладонь в знак извинения. «Нет, вовсе не над тобой. Йон не говорил мне, что у тебя такой крутой нрав». Он склоняет голову на бок, губы растягиваются в улыбке. «Он, поди, и сам еще не знает». С этими словами Пьетер пришпоривает скалем и пускает ее рысью. Роуса бьет пятками по ребрам Хадльгерт, пока не оказывается рядом с Пьетером и бросает на него испепеляющий взгляд. Он снова смеется и подгоняет лошадь. Вечереет, и тревога Роусы мало-помалу нарастает. Пьетер явно не намерен останавливаться ни в одном из селений или хуторов, которые изредка попадаются им на пути. Более того, завидев огонек в густом сером сумраке близящейся ночи, он тут же сворачивает в сторону. Голова Роуса свешивается на грудь, и она вздрагивает и просыпается. «Мы что, будем спать в седле?» — спрашивает она, не в силах больше превозмогать усталость, разливающуюся жгучей болью по всему телу. «Изволь, можем остановиться». «И ночевать на холоде?» «Нас согреют лошади, и у меня есть одеяло». Конечно, он ее дразнит. Но лицо его в угасающем свете хранит обыкновенное суровое выражение. «Есть ли тут неподалеку какое-нибудь селение?» Он качает головой. «До ближайшего день езды к востоку». Роуса делает вдох, чтобы справиться с подступающей паникой. Она не станет ночевать под открытым небом, потому что здесь водятся лисы и крысы, а мороз пронизывает до костей. «Я хочу лечь в постель». «Мы будем спать на улице». Она повышает голос. «Мне нужна постель!» Он хмурится и скупо кивает. «Так и быть. Вон за тем холмом есть один хутор. Мы будем там до темноты». «Что же ты раньше не сказал?» Когда они добираются до этого хутора, Пьетер велит ей остановиться и ждать его шагах в 30 под молодыми березками. Он стучится в дверь. На пороге шаркая появляется старик. Они шепчутся о чем-то, потом хозяин кивает, и Пьетер возвращается к Роусе. «Мы будем спать в хлеву, вместе с лошадьми». «Со скотом?» — звенящим голосом переспрашивает Роуса. «Нет, скот остается на улице, как полагалось бы и нам, в такую-то погоду». «Ты попросил его постелить нам в доме?» «Мы спим в хлеву, Роуса. Ступай за мной». Хозяин, наблюдавший за этой беседой, окликает какого-то Тоумаса, и Пьетер возвращается к нему. Старик машет рукой в направлении Батстова, но Пьетер качает головой и показывает на хлев с просевшей дерновой крышей. В конце концов старик кивает и исчезает в доме, но тут же снова появляется в дверях с двумя шерстяными одеялами. Пьетер идет к хлеву, отворяет покосившуюся дверь и заводит внутрь лошадей. Роуса входит в пыльную темноту следом за ними. «Хозяин пустил бы нас в дом, и он назвал тебя Томасом». «Лошади могут спать на тюках сена. Мы ляжем у них под боком». «Почему он назвал тебя Томасом?» Роуса морщит нос. «Вонь здесь нестерпимая». «Иногда на хуторах на отшибе нет отхожего места». «И люди ходят в хлев?» «Спи на улице, коли тебе так больше нравится». Обе лошади, послушные воле Пьетера, уже легли, а сам он накрылся одеялом и устроился под боком у скальм. Повернувшись к Роусе спиной, он прячет лицо в лошадиной гриве, и голос его звучит приглушенно. «Как разведнеется, сразу в путь. Так что укладывайся где хочешь, только поторопись». Роуса бросает на него сердитый взгляд, но он уже дышит ровно и глубоко. Она забирается под одеяло и кладет голову на теплую шею Хадльгерт. Та удовлетворенно скрипит зубами и шумно вздыхает. Роуса напряженно лежит в темноте с открытыми глазами, и кровь стучит у нее в ушах. Пьетер, по-видимому, уснул. Наконец, она обхватывает себя руками и сворачивается калачиком. Она представляет себя камнем, комочком земли, но по-прежнему чувствует, что грудь ее вздымается и опадает с каждым вздохом, что кости ее совсем хрупки, а рядом спит лживая и злобная нечисть в человеческом обличье. Роуса вспоминает, с какой легкостью он солгал хуторянину, как весело он смеялся. Уже проваливаясь в вязкие глубины сна, она вспоминает кое-что еще. Анна, первая жена Йоуна, была родом из-под Тингвидлира.